Глава 5. Следы, холодное оружие и телесные повреждения. Это все равно, что рассматривать беспорядочные следы, оставленные разными ногами. Агата Кристи. Хикори-дикори-док. Когда археологи выкапывают черепки древнего глиняного горшка, их регистрируют, очищают и реконструируют. Горшок либо фотографируют для публикации в журналах, либо выставляют в музее на всеобщее обозрение. В зависимости от сохранности черепков, трещины в реконструированном горшке могут быть практически незаметны. Умелые и осторожные руки археолога делают все возможное, чтобы устранить повреждения. Именно так разбитое сердце Агаты Кристи восстановил археолог Макс Мэллоуэн. После самого тяжелого года своей жизни, когда она пережила измену мужа, смерть любимой матери и период психологического и эмоционального дистресса, проще говоря, нервный срыв, Агата Кристи оказалась на пороге сорокалетия в одиночестве, и ей очень нужен был отпуск. Выражаясь современным языком, она хотела найти себя. Хотя у Кристи с этой целью уже был куплен билет в Вест-Индию, ее заворожили рассказы о Среднем Востоке, однажды услышанные ею на званом ужине, и поэтому она решила отправиться в Багдад на Восточном экспрессе. Путешествие оказало огромное влияние на дальнейшую жизнь писательницы и отточило ее таланты, подобно тому, как мастер придает форму кускам кремня, превращая его в заостренные инструменты и наконечники стрел. Во время визита в Месопотамию Кристи посетила место раскопок, проводимых знаменитым археологом Леонардом Вулли, и там познакомилась с его помощником Максом, своим будущим мужем. Агата и Макс до конца жизни возвращались в этот самый загадочный уголок планеты. Работая над книгами, Кристи успевала помогать Максу, очищая, фотографируя и зарисовывая находки. Она описала этот процесс в некоторых своих произведениях, в том числе в романах «Убийство в Месопотамии» и «Свидание со смертью». Агата помогала при раскопках известных артефактов, и, что интересно, журнал National Geographic сравнил эту работу с ведением расследования. Макс Мэллоуэн, второй муж Кристи, был старшим следователем, а детективами были не полицейские, а археологи. Археологию часто сравнивают с детективной работой, поэтому неудивительно, что она пришлась Агате по душе. Существует даже отдельная дисциплина под названием «судебная археология». Следы от инструментов, ног и срезы играют не менее важную роль в археологии, чем в криминалистике, но имеют несколько другое значение. Например, в археологии срез — это своего рода ломоть, состоящий из различных культурных слоев, каждый из которых отражает определенный исторический период. Когда в прошлом что-то выкапывалось или засыпалось, это происходило в конкретные временные рамки археологии. Могила, вырытая много десятилетий или веков назад, покроется несколькими слоями земли, и археологи по ним смогут определить, когда она изначально была выкопана. Они найдут улики, например, черепки посуды и, возможно, монеты с указанным на них годом. Слои и находящиеся в них артефакты позволяют воссоздать полную картину, такую же, как мы видим в конце детективного романа или по завершении работы на месте преступления. Подобно обнаруженным во время раскопок артефактам, которые нужно оценить по различным критериям, что они собой представляют, в каких культурных слоях лежали, какие еще предметы или органические следы были поблизости и так далее. Улики тоже требуют проведения комплекса сложных исследований. Например, при обнаружении кровавого следа ботинка нужно провести анализ брызг крови и отпечатков подошвы. А при обнаружении чернильного отпечатка пальца требуется дактилоскопия и технико-криминалистическая экспертиза документа. Кристи часто комбинируют различные типы улик. К примеру, в романе «Карты на стол» полковник Рейс говорит о запачканной перчатке, отпечатках пальцев на стакане для чистки зубов, клочке обгоревшей бумаги. В этой главе объединены различные типы улик, которые тесно связаны друг с другом, хотя на первый взгляд может показаться, что это не так. Люди, чья деятельность имеет отношение к криминалистике, могут быть экспертами не в одной, а сразу в двух или трех областях. Многие криминалисты работают в тандеме. Эксперты по анализу брызг крови объединяются с серологами, эксперты по телесным жидкостям, а судмедэксперты — с токсикологами. Известно, что Кристи видела на раскопках в Месопотамии древние отпечатки пальцев. Археологи обнаружили множество мест, где были видны доисторические отпечатки стоп, следы древних людей, которые сохранились на миллионы лет. Те же инструменты и улики используются для реконструкции прошлого, будь то захоронение в Древней Греции или место преступления, совершенного только вчера. Что такое следы, холодное оружие и телесные повреждения? В криминалистическом контексте след возникает в том случае, если один объект вступает в достаточно тесный контакт с другим объектом, оставляя на нем отпечаток или вмятину. Дактилоскопия, судебная баллистика и даже экспертиза документов имеют дело с отпечатками. Отпечатки пальцев на шпаклевке, следы винтовых нарезов на стреляной пуле, вдавленный текст на листе блокнота и так далее. Однако в этой главе мы сосредоточимся на таких видах улик, как следы ног, а также следах инструментов, шин и волочения. Затем мы поговорим о разных видах холодного оружия и телесных повреждениях, которые они причиняют. Мы рассмотрим их как отдельный вид вещественных доказательств, поскольку они идут рука об руку. Часто во время вскрытия судмедэксперт определяет, каким оружием была нанесена определенная рана. Он делает это, изучив след, оставленный им на мягких тканях или костях жертвы. Следы ног и транспортных средств, а также следы инструментов и волочения. Отпечатки делятся на два типа — связанные и не связанные с повреждениями. Отпечатки пальцев, например, считаются не связанными с повреждениями, потому что это просто уникальный и специфичный узор. Как следует из названия главы, отпечатки, связанные с повреждениями, возникают в том случае, когда объект получает или наносит травму, оставляя специфический след. Такие следы оставляют обувь и инструменты, которые становятся еще более ценными доказательствами, когда они имеют отличительные признаки в результате носки и эксплуатации, подобно пишущим машинкам, о которых шла речь ранее. В пособиях по криминалистике сказано: миллионы резиновых подошв практически не отличаются на момент производства и продажи, но всего через несколько дней носки они приобретают индивидуальные характеристики. Проще говоря, чем значительнее изношена подошва обуви, тем более уникальным становится ее след. Существует разница между групповыми характеристиками, объединяющими улики со схожими чертами, ножи или молотки, например, и индивидуальными, которые связывают вещественное доказательство с конкретным человеком или предметом. Следы подошвы кроссовок, обнаруженные на месте преступления, могут быть пропущены через базу данных, чтобы определить бренд обуви. Предположим, что кроссовки выпущены фирмой Reebok. Это группа, к которой они относятся. Проведя дальнейшее исследование, можно выявить индивидуальные идентификационные признаки. Следы носки на подошве кроссовок, отражающие уникальный способ ношения обуви, свойственный конкретному человеку. Уникальность определяется особенностями походки, распределением веса при движении, поверхностью, по которой человек передвигается, тем, насколько часто использовалась эта пара обуви и так далее. У полиции может быть подозреваемый, назовем его Биллом, и если эксперты исследуют другие пары его обуви и обнаружат, что следы носки на них соответствуют следам, оставленным на месте преступления, велика вероятность, что кроссовки Reebok принадлежат Биллу. Если полицейским удастся найти у Билла ту самую пару, это будет хорошим раскладом, и они будут знать, что находятся на правильном пути. Если же обувь не найдут, следователь может проверить историю банковских операций подозреваемого и посмотреть, покупал ли он когда-нибудь кроссовки такой фирмы и когда это сделал, до того, как было совершено преступление, или после. Агата Кристи отлично разбиралась в трассологии, и это становится очевидно в романе «Убийство Роджера Экройда». Когда проницательный инспектор Реглан начинает расследование, он берет обувь, принадлежащую подозреваемому. Вот его ботинки. На них ребристые резиновые подошвы. Таких ботинок у него две пары. Я захватил их, чтобы сравнить с отпечатками на подоконнике. После этого инспектор сопоставил их со следами на подоконнике. «Те же самые», — сказал он уверенно. «То есть это не та пара, в той он ушел, но эта пара совершенно идентична той, только старая. Взгляните, как сношены подметки». Кристи, сама о том не догадываясь, говорит о групповых и индивидуальных идентификационных признаках. Групповые признаки — тот же бренд или тип обуви. Эта пара совершенно идентична той. А индивидуальные — это подметки, сношенные определенным образом. Следы ног полезные, потому что они помогают понять, один человек присутствовал на месте преступления или несколько. Таким образом, они способны подтвердить или опровергнуть показания и алиби. По следам ног также можно понять, откуда человек пришел и куда направился. Типичный пример — это следы на клумбе под окном и земля с нее в комнате. В таком случае ясно, откуда пришел человек. В романе «Тайна замка Чимнис», который скорее триллер, чем детектив, Агата все равно не оставляет читателя без трупа. Во время расследования убийства графа Станислава в богатом поместье Чимнис сыщики находят грязные следы снаружи дома, возле открытого окна, рядом с которым лежало тело. Они пришли к выводу, что преступник оставил следы, когда забирался в дом через открытое окно и потом вылезал на улицу. Такой же сценарий повторяется в нескольких рассказах. У Агаты было четкое представление о трассологических доказательствах и их роли в реконструкции преступления. Криминалисты могут идти по следам на месте преступления, чтобы не упустить из виду другие вещественные доказательства. Следы способны привести их к месту, где преступник мог выбросить перчатки, оружие или украденные вещи. Что самое важное, в случае нескольких преступлений одинаковые следы могут указывать на связь между ними. Одинаковые следы в разных местах позволяют не только связать преступление с человеком, но и провести параллель между различными уликами, которые бесполезны сами по себе, но вместе помогают раскрыть дело. К примеру, на одном месте преступления полиция найдет следы и светлый волос, на другом — следы и брызги крови, анализ которых покажет, что преступник был ростом около 180 сантиметров, а на третьем — следы и волокна коврика из Форда. Отдельно друг от друга эти детали мозаики могут быть не слишком информативны. Но если их соединить, полиция поймет, что нужно искать блондина ростом около 180 сантиметров, который водит Форд. Подобные улики могут значительно сузить список подозреваемых или хотя бы указать на место, где вести расследование. Как специалисты, собрав вещественные доказательства, исследуют их? Во-первых, давайте рассмотрим следы ног. Трассологическая экспертиза зависит от того, как они выглядят. Можно выделить три основных типа, подобно отпечаткам пальцев. Явные следы ног видны невооруженным глазом, как и отпечатки пальцев. Обычно они остаются, когда человек ходит по краске или грязи и растаскивает их. Если после особенно жестокого убийства кровавые, а не грязевые следы ведут в заднюю часть дома и за дверь, это значит, что человек, который присутствовал на месте преступления, ушел таким путем. В рассказе «Эреманский вепрь» Пуаро описывает это так. «Следы. Думаю, на подошвах была кровь, и они идут из нежилого крыла гостиницы». Их достаточно было просто сфотографировать под прямым углом, чтобы избежать искажения. Очень важно положить рядом со следом линейку, чтобы точно установить его длину и определить размер ноги человека. Для фиксации слабо видимых следов, чтобы они были отчетливее видны на фотографии, используют косо направленный свет. Точно так же эксперты применяют особое освещение, чтобы различить вдавленный текст на бумаге. Невидимые следы ног нельзя обнаружить без специального оборудования. Это следы, оставленные, казалось бы, чистой обувью на гладкой поверхности. На чистой подошве может оставаться смесь масел и пылеобразных веществ, которая перенесется при ходьбе, например, на стекло, линолеум или бумагу. Невидимые следы также могут быть результатом статического электричества. Взгляните на воздушный шарик, который несколько дней летал по комнате. На его поверхности будут волосы, пыль и мелкий мусор, притянутые статическим электричеством. Искать невидимые отпечатки сложно, но эксперты, имеющие многолетний опыт работы и исследовавшие не одно место преступления, знают, как это делать. Такие следы можно сделать видимыми с помощью дактилоскопического порошка, а затем снять пленкой или скотчем. Сегодня обычно используют силиконовые пасты, компаунды или специальный электростатический прибор, чтобы перенести отпечаток на пленку. Но во времена Кристи это было невозможно. Теперь вы поняли, что общего между отпечатками пальцев и ног и почему некоторые криминалисты — эксперты сразу в нескольких областях. Объемные следы первыми приходят нам в голову при мысли о детективных романах. Это трехмерные отпечатки, оставленные на какой-либо пластичной поверхности — грязь, песок, снег и другое — в результате давления. Их нужно сфотографировать, особенно если они на снегу, предварительно выставив свет таким образом, чтобы камера максимально точно передала все детали. На объемные следы на дисперсной основе — пыль, мука, цемент и так далее — сначала распыляют шеллак или лак для волос, чтобы стабилизировать материал и сделать очертания контрастнее. После этого отпечаток огораживают деревянной рамкой и заполняют получившийся прямоугольник гипсом или силиконовой пастой, которые проникают во все борозды отпечатка. Раствор застывает, и в результате получается трехмерный слепок следа. В прошлом гипс действительно использовался для этой цели. И Кристи уже в 1924 году упоминает об этом методе изъятия следов ног в сборнике рассказов «Сообщники», где повествуется о приключениях мистера Томми и миссис Таппенс Бирсфордов, мужа и жены, которые руководят частным детективным агентством. В рассказе «Дело о розовой жемчужине» Таппенс спрашивает Томми: «Надеюсь, ты будешь делать гипсовые слепки следов?» В учебнике по криминалистике, изданном в 1930-х годах, описаны интересные альтернативные методы, которые можно применить при отсутствии гипса. В экстренных случаях вместо него использовали свиной жир, кашу или смесь муки и воды. Соль, добавленная в гипс, ускоряла процесс высыхания, а сахар, наоборот, замедлял. Кто бы мог подумать, что в кухонном шкафчике так много предметов, которые могут использоваться при осмотре места происшествия. Следы шин во многом похожи на отпечатки подошв. Они могут быть объемными, если оставлены на грязи или траве, явными, если транспортное средство проехало по крови, смоле или краске, и даже невидимыми, поскольку могут состоять из масел, используемых при производстве шин. Следы транспортных средств снимают так же, как отпечатки обуви. Что удивительно, автомобили не заняли важного места в произведениях Кристи, хотя стали основным видом транспорта еще при жизни писательницы, и она очень любила своего Морриса Коули. По этой причине я не буду уделять следам шин много внимания. Отрасль криминалистической техники «Транспортная трассология», которая занимается следами колес, моложе той, что анализирует отпечатки подошв. К слову сказать, следы, оставленные лошадьми и повозками, очень интересовали Артура Конана Дойла, предшественника Кристи. Следует отметить, что один раз Агата все же использует следы шин в качестве улик в рассказе «Золотые слитки» 1928. Инспектор Бадгворт, один из главных героев, исследует возможное место хранения украденного золота и замечает четкие следы шин, индивидуальные идентификационные признаки которых могли оказаться очень важными. Он указывает на дефект одной из шин. Один из протекторов поврежден и оставляет очень характерный отпечаток. Следуя интуиции, Бадгворт рассматривает грузовик подозреваемого, взяв с собой племянника мисс Марпл Реймонда Уэста, по совместительству рассказчика. Он фигурирует или хотя бы упоминается во многих романах и рассказах о мисс Марпл. Войдя в гараж подозреваемого, они видят такой же дефект на одной из шин. И Бадгвард восклицает: «Клянусь Юпитером! Вот же она, та самая отметина, на заднем левом колесе!» После этого подозреваемого по имени Келвин арестовывают. Правда, это не конец истории. К несчастью для инспектора, медсестра, всю ночь сидевшая у окна, заявила, что грузовик не выезжал из гаража. Ее пациентка, лежавшая в постели, тоже не слышала, чтобы двигатель заводили. Кроме дефекта на шине, у инспектора не было никаких доказательств причастности Келвина к преступлению. Как обычно, к делу подключается гениальная мисс Марпл и разгадывает загадку. В произведениях Агаты Кристи также редко встречаются следы инструментов или волочения. Однако они все же упоминаются несколько раз. Поэтому мы знаем, что писательница все же имела о них представление. В романе «Рождество Эркюля Пуаро» 1938 впечатляющий сценарий «Убийство в закрытой комнате» объясняется, когда Пуаро рассматривает под увеличительным стеклом ключ, найденный в запертом помещении. Пока Пуаро смотрит на него, полковник Джонсон восклицает: «Вот тена! Видите тонкие царапины на конце ключа, Пуаро?» Разумеется, наблюдательный Пуаро видит их. «Да, вижу. Они свидетельствуют о том, что ключ был повернут извне при помощи какого-то приспособления, которым удалось ухватить конец ключа через замочную скважину. Кстати, это можно проделать обычными плоскогубцами». Кристи использует ту же технику практически через 20 лет в триллере «Место назначения неизвестно» 1954. В современной криминалистике по механизму следообразования выделяют три типа следов инструментов. Следы давления, удара, возникают, когда инструмент прижимают к преграде из мягкого или пластичного материала, например, оконной шпаклевки или густой подсыхающей краски. К следам давления также относятся вмятины, пробоины и отпечатки, образованные в результате удара о преграду. Например, при разбивании кирпичной стены. Материал при этом не обязательно пластичен. Следы трения, скольжения, появляются, когда инструмент скользит по поверхности, царапая ее, но не углубляясь. К примеру, как отвертка по двери автомобиля. След скольжения, мазок, может образовать красящее вещество или грязь на инструменте или орудии взлома. Следы резания возникают при использовании режущих инструментов для воздействия на такие материалы, как дерево, металл или кость. Следы инструментов также можно разделить на две категории. Динамические следы появляются, когда какая-то часть инструмента трется о поверхность. И статические возникают, когда на поверхности отпечатывается боковая или передняя сторона инструмента. На основании сказанного можно прийти к выводу, что на ключе из романа «Рождество Эркюля Пуаро» были динамические следы трения плоскогубцев. Маленькая, но важная улика, которую Кристи включила в свое произведение, хотя и не знала, как ее верно охарактеризовать. В современной трассологии можно было бы использовать сравнительный микроскоп, чтобы сопоставить конкретный экземпляр плоскогубцев с отметинами на ключе. Но Агата просто предоставляет нам улики, которые не требуют многократного увеличения. Ключ с отметинами из романа Кристи — это пример вещественного доказательства, связанного с механическими повреждениями. Когда дело касается человеческого тела, судмедэксперты говорят о механической травме. Оружие и телесные повреждения. Кровоподтеки тоже считаются следом, потому что напоминают по форме инструмент, который их оставил, будь то оружие, нога или бампер автомобиля. Кровоподтеки, в быту называемые синяками, возникают только у живого человека и представляют собой недолговечные улики. По мере восстановления тканей кровоизлияние меняет цвет, светлеет и меньше выделяется на коже. Следы кровоподтёка, как правило, исчезают на 12-14 день, иногда позже. У трупа кровоподтёки, возникшие при жизни, остаются видимыми дольше, потому что восстановление тканей не происходит. Однако процессы разложения могут разрушить эту улику другим способом. Поэтому кровоподтёки на мёртвом теле необходимо фотографировать рядом с линейкой, так же, как следы шин и ног. Если размер и форма кровоизлияния установлены верно, можно попытаться определить предмет, которым был нанесён удар. Но в книгах Кристи таких примеров нет. Однако Агата сопоставляет другие типы телесных повреждений с орудиями, которыми они могли быть нанесены. То же самое делается при вскрытии. Механические травмы можно разделить на несколько категорий. Повреждения тупыми предметами включают ранее упомянутые кровоподтёки, а также следующие. Ссадины — это повреждение поверхностного слоя кожи, эпидермиса. Типичный пример — ссадина на колене. Они, как правило, обильно не кровоточат, потому что в эпидермисе нет кровеносных сосудов, покрываются корочками и имеют красно-коричневый цвет. Ушибленные и рваные раны образуются при ударе или сдавлении тупым предметом либо при сочетании обоих механизмов. Относительно тонкий слой плоти на кости может разорваться при сильном ударе тупым предметом, потому что кость, находящаяся внутри, частично отражает силу удара. Энергия от нанесенного удара направлена наружу, вызывая повреждение тканей. Ушибленные и рваные раны сильно кровоточат, потому что они обычно довольно глубокие, и при наличии четких краев их можно спутать с ранами, нанесенными острыми предметами. Судмедэксперты различают их по характеру раневого канала и краям самой раны. При образовании ран, нанесенных тупыми предметами, наиболее крепкие ткани не рвутся. В глубине их можно увидеть соединительно-тканные перемычки, тонкие белесые тяжи, натянутые между стенками раны. Ушибленные раны чаще всего встречаются на тех участках тела, где кожа близко прилегает к кости, например, на голове, а не на более мясистых частях, таких как ягодицы. Механические повреждения, нанесенные тупым предметом, часто встречаются в произведениях Агаты Кристи. Я насчитала около 30 смертей, вызванных подобным способом. Очевидно, удар тупым предметом — это весьма эффективный способ убийства. Повреждения острыми предметами. Резанные раны вызваны предметами с острым режущим краем, например, ножами, бритвами и всем, что имеет лезвие, а также случайными предметами, вроде осколков стекла, кусков железа и прочих. Мягкие ткани легко разрезаются. Лезвие достаточно острое, даже чтобы рассечь соединительно-тканные структуры. Поэтому у концов таких ран перемычки, в отличие от рваных и ушибленных ран, не наблюдаются. Длина резанных ран обычно преобладает над глубиной. В этом их принципиальное отличие от колото-резанных ран. Колото-резанные раны скорее глубокие, чем длинные, поэтому они опаснее порезов. Если, конечно, при порезе не затронуты важные поверхностные кровеносные сосуды, например, на запястьях. Чаще всего их наносят ножом, но с этой целью также могут использоваться отвертки, палаши и другие виды острых предметов. Так колотая рана может быть нанесена шилом. По характеру колото-резанных ран иногда можно установить оружие, которым они были нанесены, и мы видим это во многих произведениях Агаты Кристи. Наиболее примечателен рассказ «Загадка трифового короля», в котором писательница говорит о разнице между повреждениями, нанесенными острыми или тупыми предметами. После убийства импресарио Генри Ридберна Пуаро спрашивает доктора Райана: «Скажите, доктор, а не мог ли покойник разбить голову, когда падал на пол?» На что доктор отвечает: «О, нет, это исключено. Орудие убийства, что бы это ни было, проникло глубоко в череп». Как мы видим, Кристи понимала разницу между двумя типами механических травм. По словам Лоры Томпсон, автора биографии Агаты Кристи, писательница хранила найденные в различных источниках заметки о всевозможных ранениях и травмах. Так она вырезала статью из British Medical Journal о пациенте, который прожил несколько часов после удара ножом, и размышляла о том, получится ли у нее использовать в каком-нибудь сюжете стальные оконные ставни в качестве гильотины или убить кого-то из персонажей ударом ножа в глаз. В реальной практике судмедэксперты всегда фотографируют телесные повреждения с использованием масштабной линейки, подробно описывают и отмечают их на контурных схемах, чтобы во время вскрытия зафиксировать точное положение на теле. В книгах Кристи процесс был бы таким же, но она предпочла избавить нас от подробного описания процедуры вскрытия. История улик, связанных со следами и оружием. Специалисты утверждают, что трассологическая экспертиза следов ног существовала в судебной практике еще более 300 лет назад. Первый зарегистрированный случай применения улик, связанных с отпечатками обуви, датируется 1697 годом. Элизабет Паллен была убита в кладовой собственного дома. Горло женщины было перерезано, и, как это всегда бывает в таких случаях, место преступления было залито кровью, в которой и отпечаталась чья-то стопа, точнее говоря, домашняя туфля. Размер следа свидетельствовал о том, что убийцей, скорее всего, была женщина. В совершении преступления заподозрили француженку Маргарет Мартел, и поскольку об этом деле доступно крайне мало информации, нам остается лишь предполагать, что Маргарет и Элизабет были знакомы. С тех пор ничего не изменилось. Убийцы и жертвы обычно знают друг друга. В доме Маргарет Мартел обнаружили некоторые личные вещи убитой, а также окровавленную туфлю. Мартел заявляла о своей непричастности к убийству, но присяжные на основании неопровержимых улик признали ее виновной и приговорили к смертной казни. Стоя на эшафоте, женщина призналась в совершении преступления. Еще один зарегистрированный случай произошел в Шотландии в 1786 году. После смерти другой Элизабет, беременной Элизабет Хаган, от удара ножом, следователь заметил дорожку следов в грязи и выяснил, куда она вела. Это были отпечатки башмаков, и поскольку следы были довольно глубокими, следователь предположил, что человек, оставивший их, бежал. При беге ноги сильнее давят на поверхность. Кроме того, он отметил, что башмаки были сильно залатаны и подбиты гвоздями. Офицер полиции сделал гипсовый слепок следов. Он оказался грубым, но со своей задачей справился. На следующий день следователь сравнил слепок с обувью людей, пришедших на похороны, и таким образом нашел убийцу, которым оказался Уильям Ричардсон. Отчет следователя гласил: «1 октября 1786 года я измерил отпечаток обуви человека, убившего Элизабет Хаган, и 2 октября 1786 сравнил его с ботинком Уильяма Ричардсона, установив полное совпадение. Таким образом, слепок совпал с подошвой ботинка, а зазубрины в точности совпали с каблуком. Уильяма Ричардсона признали виновным в убийстве и приговорили к повешению. Он, как и Маргарет Мартел, признался в совершении преступления уже на эшафоте. Успешная работа со следами ног проложила путь к поиску других отпечатков на месте преступления. Убийство Руби Кин, совершенное в 1937 году, интересно нам по нескольким причинам. Во-первых, Агата Кристи назвала в честь нее убитую героиню своего романа «Труп в библиотеке» 1942 и провела множественные параллели с реальным делом. Вскрытие тела настоящей Руби Кин проводил сэр Бернард Спилсбери, уже знакомый вам по предыдущим главам. Более того, на месте преступления были изготовлены гипсовые слепки следов не только ног, но и коленей. 23-летняя Руби Кин жила вместе с братом, сестрой и овдовевшей матерью в Лейтон-Базарде, торговом городке в Бетфордшире. Она трудилась на местной фабрике и встречалась с парнем по имени Лесли Стоун, бывшим рабочим, позднее поступившим на службу в Королевскую артиллерию. Однако, когда Лесли перевели в Гонконг, чувства Руби Кин ослабли, и через некоторое время девушка обручилась с молодым полицейским. Что интересно, у самой Агаты Кристи был аналогичный опыт. Она была обручена с Реджинальдом Люси, майором Королевской артиллерии, и братом сестер Люси, подружек писательницы. После того, как его направили на службу в Гонконг, они еще некоторое время продолжали поддерживать отношения по переписке, но потом Агата познакомилась на вечеринке с Арчи Кристи и окончательно позабыла бедного Реджи. Вернемся к жизни Руби Кин. Стоуна по состоянию здоровья уволили из армии, и он вернулся в Лейтон-Баззард. Это был маленький городок, и в апреле 1937 года Лесли увидел Руби в компании другого мужчины, предположительно жениха. Подловив момент, когда она осталась одна, Лесли пригласил ее вместе выпить, чтобы вспомнить старые добрые времена, и женщина согласилась. Через неделю они встретились в пабе «Голден Белл». Стоун выглядел очень элегантно в своем новом шерстяном костюме, поэтому ни Руби, ни другие посетители паба не удивились, когда он предложил ей разорвать помолвку и выйти замуж за него. Лесли Стоун явно оделся так, чтобы впечатлить бывшую возлюбленную и попробовать ее вернуть. Судя по всему, его план не сработал, потому что тело Руби было обнаружено на следующий день, около 7 часов утра. Женщина была задушена собственным шелковым шарфом в горошек. В книге Кристи Руби Кин задушили сатиновым поясом от ее платья. Хотя с жертвы была сорвана практически вся одежда, на ее теле не было обнаружено следов сексуального насилия. Следы на земле указывали на борьбу, и полиция сняла с них гипсовые слепки. Особое внимание было уделено двум вмятинам, похожим на следы коленей. Когда Бернард Спилсбери изучил их в лаборатории, он отчетливо распознал складки брюк убийцы, а также ворсинки шерстяной ткани, из которой был сшит его костюм. Полиция арестовала Лесли Стоуна, так как свидетели видели их с Руби в пабе. Оказалось, что колени костюмных брюк, изъятых полицейскими, чистили с такой силой, что ткань прохудилась. Другими уликами стали частицы почвы с места преступления на костюме и отпечатки подошв на земле, которые совпали с подошвой ботинок Лесли. Этого оказалось достаточно, чтобы признать Лесли Стоуна виновным в убийстве. Его повесили в августе 1937 года. Упомянутые слепки и одежда теперь находятся в Черном музее Скотленд-Ярда. Табличка экспликации гласит: «Преступление было совершено всего через 2 года после основания криминалистической лаборатории службы столичной полиции, возглавленной доктором Джеймсом Дэвидсоном, ее первым руководителем. Дело Руби Кин служит примером скрупулезного исследования места преступления и активно развивающейся криминалистической техники». Перечитывая роман «Убийство Роджера Экройда» во время работы над настоящей книгой, я удивилась, как много в нем сведений из области криминалистики, пусть даже базовых. Вот почему я так часто на него ссылаюсь. В романе непрестанно обсуждают отпечатки пальцев, следы ног и раны. В своем первом романе «Загадочное происшествие в Стайлзе» Кристи сосредоточилась на том, что ей было уже хорошо известно — на ядах. Работая над убийством Роджера Экройда, где Пуаро сначала выходит на пенсию, а затем снова принимается за дело, Кристи явно успела многое прочитать о криминалистике, а затем активно использовала новоприобретенные знания в процессе создания романа. Следы ног, о которых неоднократно говорится в тексте, представляют особый интерес, потому что это книга об Эркюле Пуаро, у которого сложились непростые отношения со следами, как и с вещественными доказательствами в целом. Когда мы впервые встречаем Пуаро в романе «Загадочное происшествие в Стайлзе», его напарник, капитан Гастингс, совсем недавно оказавшийся в мире расследования преступлений, знает лишь клише, о которых он читал в книгах. Он стоит у двери комнаты, где было совершено убийство, боясь уничтожить улики. Пуаро сравнивает его с бараном перед новыми воротами и удивляется: «Следы? Вот еще выдумки. В этой комнате уже побывала целая армия. Чьи же следы нам могут быть полезны?» С точки зрения криминалистики он отчасти прав. Это напоминает мне об одном из первых уроков, усвоенных мною в университете. Снимать отпечатки пальцев с выключателя практически не имеет смысла, поскольку их на нем слишком много. Однако Пуаро и Гастингс приступают к расследованию убийства уже на следующий день, а не месяц или год после его совершения. Поэтому поиск следов может оказаться не таким уж бесполезным. Нам говорят, что Пуаро находит у себя под ногами Всевозможные улики, включая пятно кофе на полу, осколки чашки на ковре и кусочек воска. Все они были нетронутыми и хорошо сохранились. Почему же он так презирал следы ног? В повести «Невероятная кража» Пуаро все же вынужден признать. «Я никогда не придавал слишком большого значения всяким следам да отпечаткам. Но в данном случае это существенно». Известно, что ранее сыщик ловко выпрыгнул из окна и изучил территорию с фонариком. Когда Пуаро спросили, заметил ли он какие-нибудь следы, он ответил отрицательно. Он рассуждает: «На траве никаких следов. Вечером шел сильный дождь. Если бы человек спрыгнул с террасы на траву, его следы были бы наверняка видны». Хотя Пуаро многое знает о следах, в этом случае его беспокоит их отсутствие, а не наличие. В повести «Разбитое зеркало» Пуаро очень интересуется уликами. Нам говорят, что он осматривает ту часть сада, где произошла стрельба, и замечает следы. Позднее он обсуждает их со Сьюзан Кардуэлл, гостьей дома. «Взгляните, мадемуазель, видите следы?» «Действительно». «Четыре», — продолжал Пуаро. «Видите, два ведут к окну, два от него». «А чьи они? Садовника?» «Мадемуазель, мадемуазель! Это следы от маленьких женских туфель на высоком каблуке». На следующих двух страницах нам объясняют, как Пуаро исключает Сьюзан из списка тех, кто мог оставить эти следы. Сыщик решает, что они принадлежат другой жительнице дома, Руфи Шивенигор. Он даже спрашивает, выходила ли та в сад, и Руфи отвечает, что «да», причем дважды. Позднее Пуаро объясняет свой интерес к тем следам в саду. Дело в том, что на клумбе было только четыре следа. А если вы рвали маргаритки, их должно было быть гораздо больше. Значит, до того, как вы вышли в сад во второй раз, кто-то убрал оставленные вами следы, заодно со своими. Это мог сделать только убийца. Но раз на клумбе остались ваши следы, значит, убийца не вы. Вы автоматически оказываетесь вне подозрения. Лично мне кажется, что так мог сказать только тот человек, который придает значение следам. Точно так же в убийстве на поле для гольфа Пуаро удивляет Гастингса следующим заявлением. «Сдается мне, эти следы пока самая важная улика из тех, что мы видели». Однако он снова говорит об их отсутствии, а не о наличии. Ранее его занимали две клумбы с алой геранью, на краю одной из которых росло дерево. По нему можно было забраться в комнату, где было совершено преступление. Но на этой клумбе следов не было, а на второй имелись следы садовника, которые комиссар исключил как улику. Именно эти следы Пуаро назвал самыми важными и интересными, а затем пообещал заняться ими позже. Он сдержал слово и объяснил Гастингсу, что преступники спустились из окна по упомянутому ранее дереву. Капитан, разумеется, решил, что это невозможно. «Но ведь под этим окном на клумбе нет никаких следов», — возражает он. Пуаро отвечает: «Нет, но они должны были там быть. Послушайте, Гастингс, Агюст, садовник, как вы сами слышали, сказал, что вчера вечером посадил герань на обеих клумбах. На одной из них полно следов от его больших, подбитых гвоздями сапог, а на другой — ни одного. Понимаете? Кто-то прошел по этой клумбе и, чтобы стереть свои следы, разровнял землю граблями». Кристи понимала, что следы ног, как и отпечатки пальцев, можно уничтожить, сделать менее заметными или даже сфальсифицировать. В художественном мире писательницы всегда существует вероятность ложных улик. И мы с вами возвращаемся к, казалось бы, важным следам на подоконнике, описанным в романе «Убийство Роджера Экройда». О них говорят несколько раз, но следы кажутся уж слишком очевидной уликой. Известно, что подошву обуви, принадлежавшей подозреваемому Ральфу Пейтону, сравнивали со следами. Но мы также знаем, что у Ральфа было две одинаковых пары ботинок. Проблема со следами заключается в том, что человеку не обязательно быть обутым, чтобы их оставить. Рассказчик доктор Шепард подытоживает. В какой-то момент того вечера Ральф Пейтон проник в кабинет через окно, на что указывают следы его ботинок. Он упускает из виду вероятность того, что стопы Ральфа могли в этом не участвовать. Возможно, именно поэтому Пуаро не так интересуют следы обуви. Мы уже знаем о противоречивой натуре сыщика, хотя его истинные чувства остаются скрытыми. Я не думаю, что его мнение о следах неизменно. Агата гениальным образом предоставляет нам улики, побуждая читателя использовать свои серые клеточки и размышлять о том, что на самом деле они могут означать. В романе «Убийство Роджера Экройда» идет речь не только о следах обуви, но и о ранении, нанесенном невероятно острым орудием, которое описывают как «редкость» и «святой металлической рукояткой». Как оказалось, это был кинжал самого Экройда, привезенный им из Туниса. Нам говорят, что он был очень острым. Этим кинжалом и ребенок может заколоть взрослого мужчину. Я заметила, что Кристи часто использует колотые раны в своих сюжетах. Хотя выбор оружия в этом случае необычен, метод убийства весьма практичен. Одного удара кинжалом в шею или основание черепа сзади достаточно, чтобы человек мгновенно умер. Удар сзади — главная особенность такого метода убийства, поскольку преступник не смотрит в глаза своей жертве. Это может быть обусловлено несколькими причинами. Убийца либо хочет напасть неожиданно, либо он просто трус и не желает видеть, как умирает человек. Подобный метод убийства напоминает казнь. Он быстрый, относительно чистый и надежный. В романе «Отравленное перо» служанка была убита подобным образом. Сначала ее оглушили ударом по затылку, потом воткнули в основание черепа остро заточенный кухонный вертел, что повлекло мгновенную смерть. В романе «Смерть лорда Эджвера», изданном 9 годами ранее, Агата описывает такой же метод убийства. Нам сообщают, что несчастный лорд был заколот ударом в затылок, в то место, где начинаются волосы. Инспектор Джеб говорит Пуаро: «Смерть после такого удара наступает очень быстро. Поражается продолговатый мозг», — так, кажется, сказал врач. «Если попасть в нужную точку, то мгновенно». В продолговатом мозге находится дыхательный центр, содержащий инспираторные, вдыхательные и экспираторные, выдыхательные нейроны. Пуаро отвечает: «Это означает, что необходимо точно знать, куда направлять удар. А для этого необходимо иметь определенные познания в медицине». Очевидно, Кристи пришлось провести свое исследование, поскольку это действительно узкоспециальные знания. Если обычный кухонный вертел из романа «Отравленное перо» оставил характерную, ровную, колото-резанную рану, то форма раны на теле жертвы в смерти лорда Эджвера сразу поставила врача в тупик. Не было похоже, что она нанесена обычным перочинным ножом. Врач предположил, что это было лезвие какой-то иной формы, причем очень тонкое. Каким бы ни было орудие убийства, оно было страшно острое. Оказалось, что орудием убийства был педикюрный ножичек для срезания мозолей. Честно говоря, я даже не знала о его существовании. Он представляет собой нечто среднее между перочинным ножиком и бритвой и похож на миниатюрную опасную бритву, очень длинную и тонкую. Только не воображайте себе что-то вроде мачете, потому что Агата ничего не писала о размахивающих мачете-маньяках. Особенно в 1933 году. Ножики для срезания мозолей невероятно острые, поэтому сегодня их обычно приобретают только профессиональные подологи. Но в первой половине 20 века их носили с собой люди, которые по достижении определенного возраста начинали страдать мозолями. В одной из книг Агаты Кристи такой ножик используется для разрезания тяжелого холщового рюкзака, что свидетельствует о его остроте. В прошлом нужно было остерегаться старушек, жалующихся на мозоли, потому что в их сумочках могло скрываться нечто опасное. В конце романа «Смерть лорда Эджвера» нам дают ознакомиться с письмом, написанным убийцей, после которого слова Джепа о продолговатом мозге обретают смысл. преступник придумал этот хладнокровный и быстрый метод убийства, когда врач говорил о спинномозговых и мозговых пункциях и сказал, что нужно быть очень осторожным, потому что иначе можно попасть в продолговатый мозг, где сосредоточены важные нервные центры, а это вызовет мгновенную смерть. Ради этой цитаты Агате наверняка пришлось углубиться в медицину или хотя бы прочесть специальную литературу. Она описала все практически безупречно, но вместо «цистерна магна» употребила словосочетание «цистерция магна». «Цистерна магна» в переводе с латыни «большая цистерна» или «мозгомозжечковая цистерна». Наиболее крупная цистерна. Ограничена мозжечком, продолговатым мозгом и затылочной костью. «Цистерция магна» — несуществующий термин. Продолговатый мозг на латыни — «медулла облонгата». Я не знаю, что это. Ошибка Кристи, опечатка или намеренное использование некорректного термина, которое свидетельствует об отсутствии медицинских знаний у персонажа. Я предпочитаю последнее объяснение, чтобы не порочить Агату. Несмотря на возможную ошибку в термине, удар острым предметом в основание мозга, вне всяких сомнений, произвел впечатление на Кристи. Она писала о нем не только в упомянутых ранее книгах, но и в романе «Испытание невиновностью», изданном в 1958 году. Это говорит о том, что такой метод убийства интересовал ее в течение 40 лет. Рана в романе «Смерть лорда Эджвера» приводит врача в замешательство. Писательница прямо затрагивает проблему установления типа оружия по форме входного отверстия и глубине раневого канала. В книге «Судебная медицина Симпсона» говорится, что повреждение кожи при колото-режущей ране напоминает поперечное сечение использованного оружия, но не всегда совпадает с ним. Кристи понимает, что по форме раны можно определить, каким орудием она была нанесена, даже если его нет на месте преступления. Она пишет об этом несколько раз. Так в романе «Смерть на Ниле» доктор Бесснер осматривает колото-резанную рану на теле убитой горничной и говорит, что она была нанесена интересным оружием. На вопрос о том, каким оружием она была убита, он отвечает: «Это было что-то острое и миниатюрное. Я покажу, на что это похоже». Вернувшись с ними к себе в каюту, он открыл саквояж и извлек длинный тонкий скальпель. «Что-то в этом роде, мой друг. Там не был обычный столовый нож». Позднее выясняется, что жертву действительно закололи скальпелем. Доктор Бесснер высказывает предположение, каким орудием могло быть совершено убийство горничной. И опытный судмедэксперт действительно в состоянии определить, чем именно была нанесена смертельная рана. Как бы то ни было, всегда необходимо соблюдать осторожность. Вот некоторые важные аспекты. Ножи могут иметь очень острую режущую кромку, но у них всегда есть тупая область с противоположной стороны лезвия, что отличает их от обоюдоострых клинков — обух или обушок. Это отражается на краях нанесенных ими ран. Один будет острым, а другой — закругленным или ПМГ-образным. Обушок часто разрывает ткани с одного конца раны, образуя тупой угол — ласточкин хвост. Если колюще-режущий предмет вонзают до упора с большой силой, и при этом на человеке нет одежды, то на коже, по краям и вокруг раны могут появиться кровоподтеки и осаднение от рукоятки. Осаднение — поверхностная ссадина с нарушением целостности только рогового слоя. Это похоже на штанцмарку — след, который оставляет дуло пистолета при выстреле в упор. Колюще-рубящий предмет, например, отвертка, обычно оставляет более сильные кровоподтеки и следы осаднения, чем острый нож. Кроме того, от отверток остаются характерные повреждения. Крестовая отвертка, например, оставляет узнаваемую рану в форме креста. Острые орудия неправильной формы, например, ножницы или долото, оставляют уникальные раны, которые отличаются от тех, что были нанесены ножом. Закрытые ножницы могут оставлять раны треугольной, ромбовидной или Z-образной формы, а долото в виде прямоугольника. Различные формы колото-резанных ран позволяют судмедэкспертам установить тип холодного оружия или орудия, которыми они были нанесены. Другие виды телесных повреждений, в том числе нанесенные тупым предметом, могут быть интерпретированы аналогичным образом. Кристи часто использует их в своих произведениях, причем весьма уверенно. Мы знаем, что писательница изучала эту тему и вырезала статьи из British Medical Journal, а также активно обсуждала вопросы судебной медицины с другими членами детективного клуба. Так, в романе «10 негритят» говорится о маленьком топорике, которым ударили по затылку Роджерса, а в романе «После похорон» об убийстве топором сказано: «Затем этот кто-то берет топор, поднимается наверх и накидывается на миссис Ланскене. Накидывается зверски, нанеся топором 6 или 8 ударов». Это особенно жестокое убийство, и читателям нужно понимать причины подобного зверства в книгах Кристи. Дело в том, что оно отвлекает от очень важного момента. Тело было изуродовано до неузнаваемости. Почему убийца так поступил? В случае с несчастной миссис МакГинти из романа «Миссис МакГинти с жизнью рассталась» все было по-другому. Женщину с силой ударили аналогичным образом, но ее тело осталось узнаваемым. Орудие убийства не было найдено на месте преступления, однако по мере развития событий мы постепенно понимаем, что именно пытаются найти сыщики. Лучший вывод, к которому они пришли, такой. Полицейский врач сказал, что убийство было совершено чем-то вроде секача, каким рубят мясо, но не секачом, а чем-то вроде него. Это значит, что во время расследования Пуаро ищет что-то другое, возможно, нечто необычное. Именно поэтому орудие убийства становится ключом к раскрытию дела. «Прилив», 1948. Это роман Кристи, который иллюстрирует важность изучения ран, независимо от травмирующего предмета, найденного на месте преступления. Действие происходит в 1946 году, вскоре после Второй мировой войны. Эркюля Пуаро приглашают в деревню, где был убит незнакомец под псевдонимом Енох Арден. Персонаж одноименной поэмы Альфреда Теннисона, английского поэта викторианской эпохи. В этой поэме вернувшийся после многолетнего отсутствия моряк Енох Арден обнаруживает, что его жена вышла замуж за другого. Этот человек шантажировал Дэвида Хантера, утверждая, что он знает, как найти первого мужа Розалин Клоуд, урожденной Хантер. Розалин — сестра Дэвида, которая вступила в двойной брак, вызвавший большие финансовые проблемы. Енох Арден был убит в своей комнате в местной гостинице. И нам сообщают, что смерть наступила в результате удара по голове. Тело было обнаружено посреди комнаты, и рядом с ним лежали каминные щипцы со следами крови. Поэтому было высказано предположение, что именно они и стали орудием убийства. По ходу расследования нам предоставляют дополнительную информацию. Коронер Пебмарш просит доктора Клоуда, родственника мужа Розалин, описать место преступления. Позднее он спрашивает доктора, считает ли он, что орудием убийства действительно были щипцы. Доктор Клоуд считает, что да, однако он не может провести полноценный осмотр трупа, поскольку его нельзя трогать до приезда полиции. После вскрытия полицейский врач соглашается с доктором Клоудом и предоставляет нам больше информации. Он сообщает коронеру, что Еноху Ардену нанесли 5 или 6 ударов по основанию черепа. Врач тоже считает, что орудием убийства были щипцы. Однако позднее доктор Клоуд высказывает Пуаро свои опасения по поводу раны. Врачи, как и все остальные, становятся жертвами предвзятых идей. Допустим, перед нами человек, очевидно убитый, а рядом лежат испачканные кровью каминные щипцы. Предположение, что его ударили чем-то еще, кажется чепухой. И все же, несмотря на то, что у меня нет большого опыта с черепными травмами, я бы заподозрил что-то не столь гладкое и круглое. Что-то с более острыми краями, вроде кирпича. Далее следует разговор об очевидном несоответствии между раной и орудием травмы. Это одна большая подсказка для читателя, который должен использовать свои детективные навыки, чтобы раскрыть дело. Кроме того, это великолепное свидетельство о возможностях судебно-медицинской экспертизы и исследовательской работе, проведенной Агатой Кристи. Я уже говорила о том, что повреждения, обнаруженные во время вскрытия, тщательно изучаются, точно описываются и зарисовываются на контурной схеме, чтобы задокументировать их точное местоположение на теле. Эта информация, к примеру, помогает установить рост преступника или его преобладающую руку. Последнее, кстати, довольно распространенный ход в произведениях детективного жанра. Однако некоторые судмедэксперты подходят к определению преобладающей руки, в медицине это называется моторной асимметрией, с осторожностью и прибегают к этому лишь в исключительных случаях. Тем не менее, этот прием популярен среди писателей детективной литературы, и Агата Кристи не была исключением. Установление праворукости или леворукости преступника в романах предположительно основано на здравом смысле. В убийстве Роджера Экройда нам с уверенностью сообщают, что удар был нанесен правой рукой сзади. То, что на Роджера напали сзади, не вызывает сомнений, поскольку он сидел перед камином, и убийца вряд ли мог подойти к нему спереди и не обжечь себе зад. В таком случае другие персонажи могли следовать по запаху подпаленной ткани, чтобы вычислить убийцу. Поскольку кинжал торчал из шеи, а голова его свесилась на бок, можно предположить, что у Роджера она свесилась влево, а кинжал был воткнут с правой стороны шеи. Следовательно, убийца был правшой. Левше было бы крайне неудобно убивать Роджера таким образом. Однако неудобно не значит невозможно. В этом и заключается проблема определения преобладающей руки преступника. И я уверена, что Кристи об этом знала. Во-первых, как я уже говорила, убийство Роджера Экройда — нетрадиционный детектив. Поэтому мы не знаем, можно ли доверять всему, что видим и что нам сообщают. Во-вторых, установление праворукости или леворукости возможно только в том случае, если преступник был один и на теле есть четкие раны. В более поздних своих произведениях Кристи развеивает мифы об определении преобладающей руки. В романе «Убийство в Восточном экспрессе» колото-резанные раны на теле жертвы исследовать нелегко, поскольку они нанесены хаотично. Доктор Константин говорит, что на теле присутствуют не меньше дюжины ран, нанесенных как попало и наугад. Некоторые из них глубже других, и убийца явно атаковал с разных сторон. Кроме того, 1-2 удара, прорезав мышцы, прошли через кость, а для этого нужна большая сила. Из-за различной силы ударов сложно установить, кто их нанес, мужчина или женщина. Пуаро с подозрением говорит: «А может быть, мужчина, совершивший преступление, решил, пусть думают, что это дело рук женщины? Я нанесу куда больше ран, чем нужно, причем сделаю это так, что будет казаться, будто некоторые из них нанесены человеком слабым и немощным». Здесь слышится эхо странных и беспорядочных писем с угрозами, ранее присланных убитому мистеру Рэтчету, а также виден элемент маскировки. Позднее доктор Константин подтверждает, что он насчитал 12 ножевых ранений на теле Рэтчета, что довольно много. Однако есть кое-что еще, что смущает и врача, и Пуаро. Некоторые удары ножом было бы очень сложно нанести правше. Вот именно, месье Пуаро, эту рану почти наверняка нанесли левой рукой. То есть вы хотите сказать, что убийца левша? Нет, дело обстоит не так просто. Вы со мной согласны? Совершенно согласен, месье Пуаро, потому что другие раны явно нанесены правой рукой. В этом случае осмотр трупа не дает очевидных подсказок, вопреки всеобщим ожиданиям. Пуаро саркастически восклицает: «Дело проясняется прямо на глазах. Убийца — мужчина огромной физической силы, он же мозгляк, он же женщина, он же левша и правша одновременно». Кристи совершенно справедливо не хочет высказывать однозначное мнение о преобладающей руке убийцы. И она действует так же осторожно, как криминалист или судебно-медицинский эксперт. Учитывая, что убийство в «Восточном экспрессе» было написано через 4 года после основания детективного клуба, я рискну предположить, что эта тема поднималась за ужинами, и большинство членов клуба согласились, что определить преобладающую руку преступника не так уж просто. Это пошло на пользу Агате. Ведь установление того, какой рукой были нанесены раны, может всех запутать. В романе «Час зеро», написанном через 10 лет, нас намеренно путают еще сильнее. После убийства леди Трессилиан ударом по голове, доктор Лейзенби приходит к выводу, что все выглядит весьма странно. Он отмечает: удар, как видите, нанесен по правой части черепа, и убийца, кто бы он ни был, должен был стоять справа от кровати лицом к изголовью. Слева просто нет места, стена. Нам сообщают, что инспектор Лич насторожился и предположил, что убийца левша. Ответ доктора вполне понятен и достоин похвалы. «Я бы не рискнул утверждать это категорически», — сказал Лейзенби. «Слишком много потребовалось бы оговорок. Левша — это первое, что может прийти в голову. Хотя вполне вероятны и другие объяснения». Он перебирает множество возможных сценариев и резюмирует. «У меня есть некоторый опыт в подобных делах, так что, поверьте, мой мальчик, предположения об убийце-левше очень часто оказываются ошибочными». Доктор Лейзенби не решается высказывать предположения. В этом случае убийца ведет двойную и даже тройную игру, поэтому читателю ничему нельзя верить. Все три примера установления преобладающей руки преступника по виду ран свидетельствуют о том, что Агата прислушивалась к экспертному мнению врачей. То же самое относится к большинству улик, о которых шла речь в этой главе. Хотя анализ следов обуви, шин и инструментов может предоставить большой объем ценной информации, экспертам нельзя терять осторожность. Легкое презрение Пуаро к следам обуви, а также один интересный экспонат, который я увидела во время недавнего посещения музея криминалистики Скотленд-Ярда, хорошо иллюстрирует этот тезис. Экспонат назывался «Фальшивые ноги» и представлял собой пару деревянных ходуль, на конце которых были приделаны ботинки. Известно, что фальшивые ноги были изготовлены грабителем с 46-м размером ноги. Следы его ботинок были настолько большими, что с легкостью могли его выдать. Поэтому он брал фальшивые ноги на место преступления, чтобы наследить ими и запутать полицию. Это не сработало. Однажды, надевая ходули рядом с домом, который собирался ограбить, он по неосторожности оставил свои следы. Полиция опознала по ним преступника. Нечто подобное упоминается в рассказе «Ботинки посла» из сборника «Сообщники». Обувь была ненадолго украдена, и Томми Бирсфорд замечает: «Ботинки означают следы. Как думаешь, может, они, грабители, хотели оставить где-то отпечатки его ботинок?» Он понимает, что подобные улики легче сфальсифицировать, чем, скажем, отпечатки пальцев или следы крови на месте преступления. Агата Кристи показывает, что следы обуви действительно могут быть полезным доказательством, но только в том случае, если в обуви были чьи-то настоящие ноги. При отсутствии надлежащего обращения объекты и следы небиологического происхождения на месте преступления могут солгать, но труп всегда говорит правду. Агата точно об этом знала, поскольку мастерски сбивала читателей с толку различными вещественными доказательствами, но при этом улики, полученные во время вскрытия тел, всегда были однозначными. Поразительно, что ни один из ее знаменитых персонажей не имеет медицинского образования. В произведениях Кристи нет кого-то вроде Бернарда Спилсбери, например. Вместо него мы видим местных врачей, сержантов полиции и даже фармацевтов, которые раскрывают нам секреты, таящиеся в телах жертв. Далее мы рассмотрим самую драматичную из всех улик биологического происхождения — кровь.